Глава третья. Он сказал мне: «Человек, ешь то, что видишь, ешь этот свиток, а потом иди и говори с народом Израилевым». Я открыл уста, и он заставил меня съесть свиток. Он сказал мне: «Человек, ешь досыта, наполни живот этим свитком, который я даю тебе». Я стал есть, и свиток был в моем рту сладок, как мед. Он сказал мне: «Человек, иди к народу Израилеву и передай им мои слова. Ты послан не к иному какому-то народу, чей язык темен и речь непонятна, а к народу Израилеву. Ты послан не к тем многочисленным народам, чей язык темен и речь непонятна, чьи слова ты не в силах разобрать. Но даже эти народы, если бы я послал тебя к ним, выслушали бы тебя. А народ Израилев слушать тебя не захочет, потому что меня не хочет он слушать. Весь народ Израилев упрям и дерзок. Но и тебя я сделаю упрямым, как они упрямы, и тебя сделаю дерзким, как они дерзки. Сделаю тебя, как алмаз, тверже камня, и потому не бойся, не страшись никого из этого упрямого племени». Он сказал мне: «Человек, все, что я скажу тебе, сохрани в своем сердце, слушай внимательно. Иди к переселенцам, к сынам твоего народа, и будут ли они тебя слушать или нет, обратись к ним со словами: „Так говорит Господь Бог“». Поднял меня дух, и я услышал позади гул страшного землетрясения, эта слава Господня поднималась над землей, и шум хлопающих крыльев, и грохот колес, и гул страшного землетрясения. Дух поднял меня и унес оттуда. И пошел я преисполненный горечью и гневом, ибо тяжела была рука Господня, простертая надо мною. Я пришел к переселенцам, жившим у реки Кивар в Тель-Авиве, и там, где они жили, 7 дней я сидел перед ними в оцепенении. А когда прошли эти 7 дней, было мне слово Господа: «Человек, я поставил тебя дозорным для народа Израилева. Ты будешь слушать слово из моих уст и будешь предупреждать народ Израилев о моих приговорах. Если я вынес злодею приговор, ты умрешь, а ты, человек, не предупредишь его, не предостережешь от преступного пути, чтобы спасти его жизнь, тогда этот злодей умрет за свои преступления, и тебя я призову к ответу за его смерть. Если же ты предостерегал злодея, а он все равно не оставил своих злодеяний, преступного своего пути, тогда он умрет за свои преступления, но ты избежишь кары. Если праведник отрекся от своей праведности, стал делать зло, я поставлю камень на его пути. Он споткнется об этот камень и погибнет. Если ты не предостерег праведника от греха, и потому он погиб и не зачлись ему добрые дела, которые он совершал раньше, то я призову и тебя к ответу за его смерть. Если же ты предостережешь праведника, чтобы он не грешил, и он не станет грешить, то и он будет жив благодаря твоему наставлению, и ты избежишь кары. Там Господь простер надо мной свою руку. Он сказал мне: «Ступай в долину, там я буду говорить с тобой». Я вышел в долину и увидел: там стоит слава Господня. Она была такой же, какой я видел ее при реке Кивар. Я пал ниц. Дух вошел в меня, поднял, поставил на ноги, и Господь говорил со мной. Он сказал мне: «Иди, запрись в своем доме. Человек, свяжут тебя веревками, опутают, и ты не сможешь выходить к людям. Твой язык я заставлю прилипнуть к небу, ты онемеешь и не сможешь обличать это упрямое племя. Но когда я заговорю с тобою, то открою твои уста, и ты обратишься к ним со словами: „Так говорит Господь Бог“. Кто из этого упрямого племени хочет слушать, пусть услышит, а кто не хочет слушать, пусть не слышит».